Все сначала. Анна, Петроград, лето 1921 года. Комиссар Елизаров несколько раз приезжает в ДИСК, участвует в диспутах, доказывает колеблющимся литераторам правоту дела революции. И, к удивлению Анны, выглядит не хуже самого Гумилева, не говоря уже об его учениках. Весь огонь и ярость, и энергия, бешеная энергия. Анна не верит в то, во что верит Кирилл, но его звериная энергия затягивает. И она не может понять, как не верить в то, о чем говорит комиссар, и не поддаваться этой завораживающей силе. Чуковский, с которым познакомилась на его переводческом семинаре, объясняет то, о чем она не задумывалась прежде. «Я, Анна Львовна, однозначно пошел к ним, этим новым людям, матросам, красноармейцам, милиционерам, которых так принято теперь ненавидеть. Но они, Россия, они талантливы, они жадные до жизни, они пока не образованы, но у них все впереди. Веками у них не было шанса учиться, думать, действовать, но они — народ, который создал и Чехова, и Достоевского, и Блока. Посмотрите теперь, такую войну прошли, голод, революцию, а смеются, песни поют». От интеллигентнейшего Корнея Ивановича, которого так ценил муж и ценит теперь Леонид Кириллович. От Корнея Ивановича, сказки которого она читала и читает девочкам перед сном, а его эссе взахлеб читает сама, так странно слышать такие слова. Может, она что-то в новой жизни не разглядела? Комиссар Елизаров без трибуны, им нет места в этой зеркальной зале Елисеевых, говорит, отражая сразу во всех стенах и в потолках, говорит на равных и убедительнее многих. Ярость в глазах, вечно обветренные с кровавыми трещинками губы, которую он по-мальчишески облизывает. В его голове звук его голоса длится и длится и заставляет мучительно гадать, все, что привиделось ей в поезде, было на самом деле или это только тифозный бред? Не мог же он при детях? Или мог? «У меня помешательство рассудка», — думает Анна. «Ладно». Не сдал за убийство матроса, быть может, в ней ту Анну из прошлой жизни узнал. Ладно, спас на ростовском вокзале. Ладно, в вагон занес, поезд остановил, за доктором послал. Но совокупляться с тифозной? Не сумасшедший же он. Это явно был бред, в который вплетались фрагменты реальности, хлеб с солью, немытые руки девочек, комиссар. Да и зачем ему 32-летняя женщина, мать троих детей, когда новые революционерки на ее глазах ему на шею вешаются? Анна видит, как выступления Кирилла действуют и на революционерок, и на поэтесс. Революционерки теряют революционную стойкость. Поэтессы готовы писать сонеты и баллады. Да и некоторые из бывших, приходящие на поэтические вечера в ДИСК, немедленно попадают под эту невидимую силу. Бывшая княгиня Любинская тут как тут, уже в диске. Как, когда она из Крыма выбралась, непонятно, но уже в зеркальной гостиной. Смотрит во все глаза, призывно их то расширяя, то прищуривая. Как в материнской гостиной в ноябре 17-го, когда Волоока не сводила глаз с Николень, с Николая Константиниди. Никакой он ей больше не Николенька. Как в 18-м с генералом немецкого оккупационного командования. И позже, зимой, с художниками на выставке в Ялте. Как весной 19-го около Алупкинского совета с комиссарами, когда Анна ждала с работы Савву. «Исключительно ради спасения семейной коллекции. Хочу вам сказать, Анна Львовна, он зверь. Как ненасытно терзает. Хочется, чтобы он терзал и терзал. Забывай, что совокупляешься с коммунистом. Алягер ком алягер. На войне как на войне». Теперь бывшая княгиня Любинская здесь, в гуще революционного творчества. Пожирает глазами комиссаров и поэтов. На войне как на войне. Неужели на этой войне и она, Анна? Не мог же комиссар Елизаров спасти ее для того, чтобы над ней надругаться. Не нашлось нормальной женщины в вагоне, которая бы во имя дела революции, как рыжая комиссарша, или ради спасения достояния предков, как Любинская, с радостью ему бы отдалась. Легче считать, что все это был просто тифозный бред. Но почему же этот голос звучит и звучит у нее в голове? Ночи уже белые, потеплело. Для Петрограда даже жарко. Окна нараспашку. Сквозняк играет дверями в старом доме, захлопывая одни и распахивая другие. Тихо, чтобы не разбудить Олю, Анна выбирается из кровати, накидывает поверх рубашки легкую шаль, идет проверять, все ли в квартире в порядке. Дверь в кабинет, где живет Леонид Кириллович, закрыта. В бывшую детскую, где так и живет сам Кирилл, распахнута настежь. От ветра мечутся занавески, мечутся тени от деревьев на потолке. Мечется из стороны в сторону дверь в детскую, раз за разом хлопает и стучит, так весь дом перебудет. Анна среди мечущихся теней ловит дверь. Но прежде чем закрыть ее, в свете белой ночи видит Кирилла, спящего на своей узкой кровати, оставшейся из прошлой подростковой жизни. Спит, подложив под щеку ладонь, как спал, наверное, в детстве. Анна на мгновение застывает, любуется, забыв, что чудовищно его боялась, забыв, что он был на фронте, наверняка убивал, что участвовал, а может, и участвует в арестах, что проводит экспроприации, кричит на подчиненных, сорвавших план отправки сырья, реквизированных ценностей за рубеж. Смотрит на спящего Кирилла, невольно улыбается. Осторожно прикрывает скрипучую дверь. Повернувшись, идет обратно в свою комнату и, не успев дойти, слышит этот, засевший в ее голове, голос. «Анна!» Разбудила таки. Дверь бывшей детской снова распахнута. Он на пороге. Высокий, раздетый, сильный, с крепкими руками. Как легко нес ее упавшую в обморок из гостиной на Большой Морской до авто. И с вечно обветренными губами. 2 года она так страшно его боялась и так истово от него бежала, чтобы добежать до этой двери. И шаль сползает с плеч на пол. И нет ничего в мире, что может ее остановить. И в мире нет ничего, кроме него и ее. Ничего. Ничего. Разве что крик Иринки, которая среди ночи хочет в туалет. Но дочка на сдвинутых креслах быстро снова засыпает, и Анна возвращается в счастье. «У тебя давно не было мужчины?» — спрашивает Кирилл, спустя долгое, бесконечно долгое время, в которое вмещается эта белая ночь. Анна молчит, не в силах выговорить ничего. Теперь ей кажется, что, несмотря на 3 детей и 13 лет брака, мужчины у нее не было никогда. До этой ночи. Мир изменился, стал другим. Дал видеть в себе то, что скрывал от нее прежде. Девочка со скрипочкой стоит на кадетской линии, подняв голову к небу, смотрит, как чайки дерутся в небе. Жеребенок пони во дворике за Академией художеств совсем крохотный, на ножки встать еще боится. Ирочка пугается, что лошадка умерла, не шевелится. И Анна пугается. Еще одну смерть невинного создания кажется уже не перенести. С замиранием сердца они с девочками подходят ближе и видят, что жеребенок жив, жив, только мал совсем. Сил наберется и на ножки встанет. В Румянцевском сквере на скамейке целуются 2, освещенные солнцем в отсветах свежей листвы. Пространство раскаляется вокруг них, закручивается в воронку, затягивает, засасывает, завлекает выставый водоворот любви. На бульваре возле закрытой в рабочие дни, но не закрытой совсем, богослужение только по воскресеньям, вход со двора, лютеранской церкви святой Екатерины тоже 2. Седой, уже пожилой мужчина и женщина, крашеные волосы которой делают ее моложе спутника, но явно не столь уж отставшая в возрасте от своего любимого, держатся за руки. И в этом касании рук 2 бесприютных, Кто в таком возрасте будет держаться за руки в сквере, если им есть куда пойти? Двух неприкаянных, двух ни на что не решившихся, пригвожденных своей отчаянно несчастливой, но давно сложившейся и привычной жизни людей такая страсть, что даже поцелуем тем двух юных любовников в Румянцевском сквере не снилось. Размыкают руки, пора, и женщина, не сдержавшись, касается лица мужчины. О боже, неужто с возрастом все не становится спокойнее, привычнее, а только больнее, пугается Анна. И спешит дальше на рынок успеть купить хоть что-то на ужин. Леонид Кириллович отдал и свое профессорское жалование, но много ли на него теперь купишь? Жизнь головокружительно меняется. Кирилл, Кирилл и диск. Дневной восторг работы почти равен ночному восторгу на узкой кровати Кирилла. Так упоительно это лето, что порой Анна забывает про потерянную дочку Машу. Вспоминает, становится стыдно. Но упоительность этого лета манит дальше и дальше. Если бы только Антон Константиниди не попадался на глаза, не напоминал брата. Но он то и дело мелькает возле Гумилева. То один, то с какими-то странными людьми, так не похожими на поэтов. С ней разговоры почти не ведет, сух, сдержан. Встречает ее на выходе из диска на Большую Морскую. Правая рука на перевязи. «Неловко упал, сломал». Почему Анне так неприятно, что Константиниди с профессором географии все время крутится вокруг Гумилева? Хотя Таганцев в последние дни не появляется, даже странно. Но Константиниди всегда на месте. У Николая Степановича много учеников, вечно окружают его после семинаров и набиваются в предбанник той Елисеевской бани, в которую он с женой Анней Энгельгард все же въехал в начале лета. Вокруг Гумилева всегда толпа. Но почему Анне так неприятно, что Антон среди них? Что Константиниди рядом что-то протягивает Гумилеву, какие-то папки с бумагами передает, вьется. Гумилев при всем его величии порой в игры со студистами играет и уверяет: «Проживу до 90 лет, непременно до 90 лет, уж никак не меньше. Напишу кипу книг, а все потому, что я люблю молодежь, со своими студистками в жмурки играю и сегодня играл». На семинаре Гумилева Антон не может ничего своего прочитать. И в первый раз после возвращения Анна жалеет Константиниди. Все как у нее. Не идут стихи и взять ниоткуда. Дальше все идет своим чередом. Работа, девочки, попытки выгодно отоварить карточки и достать чуть больше еды и хоть как-то ее приготовить. Неловкие попытки накормить двух мужчин, которым не пристало есть только суп и кашу. Оставшийся без прежде ухаживающий за ним кухарки, Леонид Кириллович в своем инвалидном кресле — небольшой помощник. Никогда прежде не готовил, как в той старой жизни не готовила и Анна. Теперь вместе по найденной на полке книге «Малаховец» пытаются найти рецепт, хоть сколько-нибудь подходящий под их скудный набор продуктов, и хоть как-то разнообразить меню. Девочки, давно забывшие Оля и не знавшие Ира прежних яств, воспринимают их кулинарные эксперименты то с восторгом, то с сомнением. «Траву с улицы в суп?» Кирилл никогда не обращает внимания, что глотает. Хоть черствую корку хлеба ему положи, хоть медовый коржик, который Анне удалось унести с поэтического вечера в диске. Платившие деньги гости чудом не доели, и ей досталось. Но с Кириллом, сколь ни старайся, не заметит. Если совсем уж несъедобно, просто отодвинет в сторону, но и за кулинарный подвиг не похвалит. Попытки достать продукты, готовка, занятия с Олей и Ирочкой, которые в большей мере Леонид Кириллович берет на себя. Стирка руками, отчего ее ладони становятся красными и шершавыми. И долгие вечерние разговоры с Леонидом Кирилловичем. Обо всем на свете. Об отце, о муже, которого профессор знает по университетской жизни, об истории, о принятии того, что происходит с тобой и с миром, и попытки понять, знает ли Леонид Кириллович про нее и Кирилла. И рассказы переживших голод здесь, в Петрограде, но они, будучи все время под одной властью, не переживали столько смен режимов и властей, каждая из которых с угрозой для жизни заставляла работать на себя, и каждая следующая расстреливала за связи с прошлой. И старая швейная машинка, на которой соседка учит ее шить девочкам платья. Леонид Кириллович достал из старого гардероба бережно хранимые вещи давно умершей супруги, отдал Ланне, чтобы перешила для Оли и Иры, новых взять все равно неоткуда. И переводы для кафедры, на которой все еще служит Леонид Кириллович, хотя не может теперь из дома выходить. Его работы Анна печатает на машинке и относит на кафедру на набережной. И эти ночи, полные того, чего в ее жизни никогда не было прежде. Упоение и стыда, и силы, и слабости, и полета, и растворение друг в друге, и дикого страха все это потерять, и дикого стыда забыть за всем этим о своей пропавшей где-то там, далеко, средней дочке. В одну из ночей она все же спрашивает: «Почему ты меня не сдал?» «Ты о чем?» — не понимает Кирилл. Не притворяется, не понимает. Когда матрос... Антипка ему в горло вцепился. «Твоя собака?» «У нас не было собаки. Антипка — волк». «Волк?» «Конечно, волк. Тогда еще подумал, как некрупной собаке хватило сил перегрызть глотку». Кирилл смеется. «Раз волк, тогда я мог и не стрелять». «Не стрелять?» Анна не понимает, о чем он. Антип вцепился матросу в горло. Она, придавленная тяжелым телом, случайно или нет, сама не помнит, нажала на курок. «Но мне показалось, это собака. Я подонка и пристрелил». «Ты?» Кирилл пристрелил матроса. Пытавшегося ее изнасиловать матроса пристрелил он. Он, не она. «Мразь и подонки прилипают к любой идее, как тот, что тебя насиловать собрался. Ты что, Анна?» Комок в горле, слова застревают. «Я 2 года думала, что это я застрелила его. И ждала, что ты меня арестуешь». «Ты застрелила?» «У меня в руках был пистолет отца». «Он с предохранителя хотя бы был снят?» Она пожимает плечами. «Разве могла она в том ужасе помнить, сняла ли она пистолет с предохранителя?» Кирилл смеется. «Ты входное отверстие на убитом видела, что оно со спины, чуть наискось, вбок. Стрелял, чтобы тебя не задеть, а не с живота, которым тебя этот гад давил». Кирилл застрелил матроса, который пытался ее насиловать. Кирилл застрелил. Она ненавидела Кирилла, ценила Николая. Николай застрелил Савву и Антипа. Кирилл ее спас. «Ехал мимо вашего имения и понял, что хочу тебя видеть». «Меня?» «Тебя, девочку с детского праздника». Кивает в сторону другой комнаты, где фотография детского бала в рамочке висит на стене. «Ты такая взрослая тогда была. Меня, мальчишку, не видела в упор». «Ты помнил меня?» «Еще бы. Бежал как-то в декабре мимо клиники Отто, когда ты с новорожденной дочкой выходила». «Это же Оля, если я в университете курс слушал». «Маша, это Маша». «Ты красивая была тогда. Снег шел медленный, блестевший на солнце, и ты вся в свете. Верхней дорогой ехал из Ялты. Указатель на имение увидел, вспомнил разговоры отца в 17-м, что твой муж больше курс не читает, потому что с тобой и девочками уехал в Крым в имение тещи. Подумал, вдруг ты там, и свернул». Молчит. Закуривает. Анна слова сказать не может. Кирилл помнил ее, хотел видеть, искал. «Ты из-под этого бугая выбралась. Вся в крови, рубашка разорвана, грудь видна». Облизывает пересохшие губы. «Твой волк, которого я за пса принял, так зарычал, и потом...» Сам смущен, что такое вслух произносит. «Не ушел бы тогда, за себя не мог бы поручиться. Ты такая была... Все встало, скрыть своего желания не получилось бы». «Своего желания, желания, желания». Она так ужасно его боялась, а он ее помнил с детства и хотел... Господи, как стыдно это звучало прежде. Желание, хотел, хочет. И как сладко звучит теперь. Хотел, хочет, хочет. Кирилл ее хочет. Потом тебя вспоминал, когда мы из Крыма второй раз ушли. Там ли ты, жива ли? Элли с врангелевцами уехала. Распоряжение о размещении Ахриса в твоей усадьбе подготовил, чтобы ты, если не уехала, там могла остаться. Сам, как только смог, приехал. Ты вошла и... Вошла и испугалась насмерть. А Ростов тоже следил? Ростов — случайность, почти случайность. Понял, что ты в бегах, не понял почему. Разослал разнарядку, женщина с двумя девочками. Пришел приказ мне возвращаться в Петроград. Можно было ехать через Киев или через Ростов. Через Киев ближе, но чекисты со станции Симферополя телефонировали, что женщина с двумя девочками уехала на паровозе состава до Ростова-на-Дону. Не знал ты это или нет, но поехал через Ростов. Снова закуривает, подходит к окну, отвернувшись, продолжает. Положил тебя на полку в купе, поезд задержал, доктора нашел из бактериологического института. Доктора привезли, он сказал, что уже поздно, тебе не помочь. Но почувствовал пистолет у виска и ввел тебе вакцину. Сказал тебя не трогать. Спасти может только чудо или молодой организм. Девочкам прививки сделал. Так и говорит, не оборачиваясь. Девочки хлеба поели и прямо с буханкой, зажатой с двух сторон, заснули на верхней полке. Что-то бормотали во сне. Ты даже не стонала. Колеса стучали, мне казалось, что под этот стук из тебя уходит жизнь. Физически ощущал, как из тебя жизнь уходит. Тук-тук, тук-тук, тук. Все тише и тише. Закашливается. Снова затягивается, продолжает. Не знаю, что на меня нашло. Понял, что должен влить в тебя жизнь. Другого способа я не знал. Знаешь, научи. Целовать тебя бесполезно было. Что с раскаленной кочергой целоваться? Губы, прутья каминной решетки. Силы в тебя иначе вливал. Ты меня? Не может выговорить Анна. Скажешь, насиловал? Нет. Насиловать значит силы отбирать, а я тебе свои отдавал. Отдавал и отдавал, как мог. И с каждым толчком чувствовал, что ты оживаешь. Ты такая вкусная была, такая... Никогда таких вкусных не знал. И так пахло. Бог мой! Анна вспыхивает от стыда. Как она могла пахнуть после стольких дней в скиту, кинасе, в кочегарке, на ростовском вокзале? И пахло, как девочка. Взрослые дамочки так не пахнут. Из всего, что он говорит, разум Анны выделяет только одно — Кирилл знает, как пахнут разные дамочки и девочки, и революционерки. И с пожирающей изнутри ревностью пытается понять, сколько их у него было. И какая она в этой череде. Он знает все, она не знает ничего. Кроме того, что не может без него дышать. Она не понимает, как дышать без него. А он... Ночью счастье такой силы, что нет сил его в себе удерживать. Оно выливается, выплескивается через край. Но ночь прошла, и Кирилла нет. Он, хлопнув дверью, уходит. Вернется поздно, уйдет к себе, на нее не глядя. Придет она сама, ляжет рядом на его узкую кровать, он повернется, а иной раз и не повернется, спит уже. Что не так? Бережет ее? Она все же замужняя женщина, мать. Но она забыла уже про мужа. Она и про Машу почти забыла. Страшно самой себе в этом признаться, но почти забыла. Эти ночи смешали все. То рай, то ад. То в пропасть, то ввысь. Не может понять, как любить человека, не принимая его взгляды. Как с ее ощущением мира прощать истовую революционность Кирилла. Она не понимает, не принимает его идею, его власть. Но каждый раз, когда он уходит, хочется плакать и винить себя за все, что изменило мужу, который непонятно где, что спит с комиссаром и что, самое постыдное, нужна ему меньше, чем вся его революция, и меньше, чем он ей. А потом он возвращается, и возможным кажется все, все, даже совершенно невозможное вчера. Жить, вне режимов и властей, просто жить, и быть счастливой, и растить детей, и родить детей новых, и вопреки границам и запретам найти потерянных. И эту чудовищную дилемму не решить. Она жена, она венчана. Значит, по людскому закону и по Божьему она грешит. Она знает это, знает, но не хочет знать. И чувствует, что есть закон выше людского и даже выше Божьего в его поповском варианте. Как быть, если за 30 лет своей жизни она никогда прежде не чувствовала подобного? Полета и падения в бездну одновременно. Вверх, к звездам, к счастью, на такой волне, что не доводилось прежде подобную мощь на себя ощутить. Дальше. Миг. Звонок телефона в прихожей. И он уже не с ней. Его вызывают. Дела? Другие женщины? Пистолет за пояс, куртку бычьей кожи одну на все времена на плечи. И нет его. И будто в бездну, с вершины, на которую волна счастья несколько мгновений назад ее вознесла. И всей мощью той волны о скалу. Не навек укоризный взгляд, не навек свои цепи лелея, и целуя розги, что в ряд, переставлены с нервами, злея, ненавистни твои зрачки в час, когда внезапную гостью ты на виселицу тоски посылал, пересыпав горстью ощущений, щедро срастив щебнем правил и норм столицах, ополчением вечный мотив с мщением выступит из столицы. Дальше просыпается Ирочка, приснился страшный сон, и стихи останавливаются, и больше не идут. В июле в диске начинаются проверки, и из комиссии вдруг на пороге возникает прорицательница из Коломны с мандатом и красной косынкой на голове. «От красной косынки умение видеть у меня не пропало», — узнает она Анну. «Ты плачешь», — прорицательница резко переходит на «ты». «Когда он уходит, ты плачешь, будто из-под тебя вынимают все опоры, будто летишь с высоты, не зная, что внизу, вода или твердь». Все так. Падает, не зная, разобьется, размажет все внутри, или болевой шок от касания с водой пройдет, и можно будет выплыть, и плыть, и лететь, и жить. «Это вам тоже звезды и карты сказали?» Анна не верит, что странная женщина может так точно читать ее мысли и понять ее чувства. «Глаза мне ваши сказали. Тогда». Минутой ранее прорицательница перешла с ней на «ты», и вдруг опять на «вы», говорит «глаза ваши». Или речь не только о ней. Когда тогда? И чьи ваши? Ваши, его и твои. Их глаза? Тогда? Но до этого она видела прорицательницу только один раз, в сентябре 17-го. Кирилла не было в Коломне. Там была рыжая комиссарша. Мы с ним не были тогда даже знакомы. Звездам так не казалось, прорицательница уверена в своих словах. «Из окна его видела?» «Видела. Хватило». «Из окна?» Анна тогда видела из окна дома в Коломне авто, в котором рыжую ждал потлатый комиссар в куртке бычьей кожи. «Рыжая тогда просила его приворожить». «Молодой, наглый, потлатый». «Привораживать отказалась. Глаза ваши видела». «Потлатый, с обветренными на осеннем ветру губами». «Во время тифа в Ростове зимой 18-го остригли, поэтому я и знал, что там противотифозный институт и профессор Барыкин лучший на юге. Его в поезд к тебе притащил», — отвечает Кирилл, когда Анна вечером его о длинных волосах спрашивает. «Остригли налысо, потом сам бриться стал». Ёжик коротких колющихся волос под ее рукой. Потлатый комиссар с рыжей в Коломне. Потлатый комиссар с раненой рыжей в каморке Доры Абрамовны. Потлатый комиссар на дороге из Севастополя, пристреливший раненого после побега инженера Шостака, когда в ее телеге под рваниной прятался Николай Константиниди. Это все был он, Кирилл. На ее глазах застрелил человека. Врага, бежавшего из-под стражи. Он был гражданский инженер. У него трое детей остались. Он был враг в военное время, работавший на врага и бежавший из-под стражи. Это все был Кирилл. И как теперь с этим жить, когда без этого жить уже невозможно? Начало августа. Редкое для питерского лета жара. Анна и не помнит такой жары в городе. Прежде лето всегда проводили на море или в ближнем имении матери под Сестрорецком. Городская жара удивляет. Кирилла несколько дней уже нет. Он никогда не предупреждает, когда уезжает, когда вернется. Вечная проблема Анны теперь. Оставлять ли для него ужин или делить между всеми? Кресло с Леонидом Кирилловичем Анна выкатывает на балкон, подышать. Оля, которой теперь доверено многое, и ключ от квартиры, и обед на керосинке разогреть, и посуду после обеда помыть, и за Ирочкой присмотреть, ведет сестру в садик за Академией художеств. Жеребенка пони припрятанными сушками и морковкой кормить. Через раскаленный Благовещенский мост Анна спешит на другую сторону Невы, в диск. Идти неудобно. Грубые панталоны нещадно трут кожу. Тонкое белье осталось в реквизированном доме на Большой Морской, если вообще еще где-то осталось. Почему в этой новой жизни такое грубое белье? Подходя к зданию диска, замечает выскочившего из дверей и быстро удаляющегося по Невскому Константиниди. Странно. У Гумилева сегодня семинар. Все туда, а Константиниди вдруг оттуда. В зеркальном зале, обычном месте семинаров и публичных диспутов, Гумилева нет. И никого нет. Не перепутала же она время. На доске объявлений на теперешнем вечном красном кумаче распорядок мероприятий, и в нем 3 августа 1921 года. Гумилев Н.С. Семинар секции поэтов, зеркальный зал. Почему же здесь никого? По заколдованным переходам Елисеевского дома спешит в баню, в успевшую стать легендарной с тех пор, как там живет Гумилев. На бегу встречает Надежду Павлович, ту самую, присланную из Москвы для организации Союза поэтов, которая Анну в этот союз принимала. Во главе Союза блок, но Анне увидеть его не удалось. Мандат поэта Павлович вручила Анне без него. Болен. Теперь Надя Павлович красная от жары и опухшая от слез. У блока агония. Ничего вы не знаете. Слезы душат молодую девушку. Никому не говорите. Уже несколько дней он сошел с ума. Блок много раз здесь, в диске, выступал и участвовал в журнале «Дом искусств», свежий номер которого теперь готовится. Но все до того, как Анна вышла на работу. А она так ждала встречи с Блоком, и вдруг у Блока агония. Блок сошел с ума? Поэт не может сойти с ума. Ему еще не так много лет. И разрешение на лечение в Финляндии для него через Горького выхлопотали. Все об этом говорят. Что теперь будет? Павлович ничего не может ответить. Рыдает. Идемте к Гумилеву. Зовет Анна. Надежда отказывается. «Не могу. Разрыдаюсь при всех, придется объяснять. Такое не нужно говорить всем. И вы молчите». Расходятся в разные стороны. Надежда в столовую взять хоть немного еды для Блока. Вдруг ему станет лучше, и он сможет поесть. Анна к Гумилеву. Узнать, отчего семинар не начинается, печатать ли объявление о переносе. Странный человек у входа в гумилевский предбанник. Совсем не поэтического вида, скорее из тех, кто с прорицательницей в красной косынке приходит их проверять. «Тоже к Николаю Степановичу?» — спрашивает Анна у странного человека, перегородившего дверь. Тот ни да, ни нет не отвечает, делает шаг влево, пропускает ее. Дверь захлопывается. «Это западня», — — шепчет оказавшийся в предбаннике Вова Познер. «Западня».